А остальным? Остальным? Да откуда мне знать? Хохотнул маг огня. Да и какая разница? Главное, что Лавальдар сможет осуществить то, что нам нужно, и доложит не кому-нибудь, а именно нам. Я секретарю уже 500 золотых передал. Филиэль, Лавайль. Странные все же у этих эльфов имена, произнес Лед Фростов, вновь разливая бодрящий напиток по кубкам. И не говори, ответил Пламень Фаербол, пододвигая свой фужер. Они с удовольствием выпили, закусили наливным виноградом без косточек, и маг огня перешел к последним событиям. Итак, друг, с теми проблемами мы почти утрясли, сделав все возможное. Сейчас от нас там ничего не зависит. Теперь давай поговорим о небесном оповещении. Появилась новая сила, кровавые эльфы. Возможно, необходимо переговорить со всеми высшими магами, устроить мессу и призвать какого-либо бога, дабы со всем смирением попросить его дать ответ на интересующий нас вопрос, предложил маг воды. Мой давний друг Лед, ты же прекрасно знаешь, что боги никогда не дают прямого ответа. Если даже нам удастся собрать всех высших и, пройдя ритуал, действительно призвать одного из них, то в лучшем случае мы получим иносказание, расшифровав которое не факт, что придем к правильному ответу. Однако, как говорится, попытка не пытка. Через 5 дней у Короля Солнца собирается совет всех высших светлых рас. Там будут обсуждаться связанные с новым мироустройством вопросы и проблемы, которые возникли в связи с еще незаконченным катаклизмом. На мой взгляд, проблематика появления в мире новой расы эльфов тоже является глобальной темой, поэтому я обязательно подниму ее там. Не думаю, что лорды откажутся обсудить сложившееся положение, ведь речь, в конце концов, может идти о невиданной доселе опасности. «Полностью с тобой согласен», — сказал маг воды, посмотрел на горящий в камине огонь и произнес. «Я уже немного покопался в архивах, изучая этот вопрос. Поверхностно, конечно, но судя по знанию из рукописи, что я нашел, уяснил одно. Эти новые эльфы никем никогда доселе не были виданы и живут лишь в древних преданиях и сказках». «Да», — согласился Фаербол. «Я тоже интересовался этой темой, и тем более настороженно я к ней отношусь. Раз об этом сообщили боги, значит, это не просто так. И вновь мне нечего возразить, ибо полностью разделяю твой взгляд», — чуть поклонился Фростов. «Рад, что ты поддерживаешь меня и понимаешь, что новая раса также может быть опасна для нас. Она способна внести дисбаланс в расклад сил и нарушить и без того шаткое равновесие, которое и так трещит по швам. Интересно было бы узнать, откуда взялись эти кровавые эльфы», растягивая слова, произнес маг воды. «Наверняка проделки темных. Почему ты так думаешь? Да просто само название расы, кровавые эльфы, на мой взгляд, говорит само за себя. Ведь вряд ли силы света бывают кровавые. Добрые, чистые, хорошие, это да, но вот кровавые, это уже вряд ли». «Логично замечено», — хмыкнул повелитель огненной стихии. «А может быть, богов тоже постараться более детально расспросить на мессе?» — предложил Фростов. «Не знаю, будет ли результат. Наш мир населяют сотни, если не тысячи всевозможных рас, видов и подвидов. Так что стоит ли удивляться тому, что появилась еще одна? Единственное, что сильно настораживает, это их жуткое название. Может быть, это какая-то ветвь вампиров? Не знаю. Сейчас сложно сказать. Информации мало». «Эх», — вздохнул маг воды, — «придется ждать». Лорд Фаербол на несколько секунд задумался, глотнул эликсира и, глядя на коллегу, глубокомысленно произнес: «А может, и не придется». И, видя непонимание в глазах собеседника, пояснил: «Я думаю, про эту новую расу ты можешь узнать уже сегодня». «Как? Сходи к видящим и узнай». «А», — скептически махнул рукой Фростов. «Я у них уже был перед тем, как к тебе идти». «Вот как? И что?» — заинтересовался маг огня. «И ничего. Они говорят, что ничего с начала великого катаклизма не видит. Как такое может быть?» — воскликнул Фаербол. «Это же нонсенс. Всевидящие и ничего не видит». «Почти», — крякнул Фростов. «Они говорят, что из-за войны почти все изведанные территории покрылись сумраком, который, словно серый туман, скрывает от глаз видящих все происходящее там. Ужасный ужас», — констатировал Фаербол и, посмотрев в глаза магу воды, задумчиво спросил: «А ты уверен, что эти старые маги, которые старше нас с тобой чуть ли не в 3 раза, на старости лет полностью не ослепли? Или, что того хуже, не потеряли остатки здравомыслия?» Глава 11. Бескрайнее болото. Придя к мысли, что сидеть тут и ждать у моря погоды смысла нет, решил выбираться в людное место, если, конечно, так можно выразиться по отношению к эльфийским поселениям. Встал, наложил на себя заклятие на снижение получаемого физического и магического урона и, аккуратно ступая, простукивая перед собой посохом, пошел по узкой, не более метра шириной, полоске земли. Посмотрел на карту и, определив направление на юго-запад, перепрыгивая с кочки на кочку, стал пробираться в сторону, где, по моему предположению, должна была проходить дорога. Не прошел и 30 шагов, как, раздвинув кустарник, наткнулся на старое окаменелое дерево. Оно стояло, раскинув засохшие ветки, не имеющие на себе ни одного листа, и очень напоминало древнюю статую. Окаменелый воин Игдрасиль, показал идентификатор. Ну ладно, окаменелый, не живой, и то хорошо. Главное, чтобы мне такие чудища живыми по дороге не попадались, обходя великана стороной, прошептал я. Еще через минуту обнаружил точно такое же окаменелое дерево, которое наполовину лежало в болоте. Затем, чуть пройдя, увидел несколько остовов камней, торчащих из стены. Оказалось, что это тоже окаменевшие стражи. Я шел вперед, а вокруг меня лежали, стояли и сидели эти окаменелые деревья. Черных красок в и так мрачную картину мира вносила хлюпающая под ногами тина, кваканье болотных жаб и карканье ворон, которые, словно учуяв мою судьбу, кружились над головой целой стаи. Вот же каркуши, накаркайте, блин, беду, выругался я и, потрогав одну из сидящих статуй, беззвучно спросил, кто же вас превратил в камень. На душе стало очень беспокойно. Наверняка тот, кто сумел превратить их в статуи, способен сделать со мной что угодно. Несмотря на опасность провалиться в трясину полностью, ускорил шаг. Это было необходимо сделать, потому что начал моросить дождь и из-за сгустившихся туч стало заметно темнее. Вот же елки-палки, не хватало еще встретить тут ночь. Если это произойдет, то мне точно конец, прошептал я, переступая через очередную торчащую из воды корягу. В том, что ночью выжить посреди болота мне будет еще сложнее, я иллюзий не испытывал. Мало того, что мне негде будет переночевать, ведь на открытой земле это делать просто опасно, мало того, что у меня с собой нет еды и огнива, чтоб развести огонь и согреться, так еще и нет оружия и доспеха, чтобы хоть как-то постараться дать достойный отпор вероятному противнику. А в том, что такие тут точно водятся, особенно по ночам, я был уверен на все 100%. Унылый пейзаж давил на психику. Казалось, что из этого болота у меня есть только один выход – смерть. Но я держался и, постоянно проваливаясь, шел и шел в том направлении, которое себе наметил, надеясь, что когда-нибудь это ужасное болото закончится. Через завалы из сломанных деревьев, обходя статуи и деревья, случайно посмотрев в сторону, я увидел сквозь чащу небольшой просвет. Ну, наконец-то мне повезло и я угадал направление, облегченно вздохнул я. В этот момент одна из квакушек громко квакнула. «Тише, тише!» Прошипел на нее, и в этот момент из моих рук вылетела еле-еле видимая прозрачная субстанция и ударила по жабе. Браслет тут же сообщил: «Внимание! Вы получили активный навык «Тишина», а затем другое сообщение. Вы не можете применить заклинание «Тишина» к данной цели». Получил заклинание, а во, удивился я и, найдя нужную вкладку, увидел, что в одном из пустых окошек появился синий значок. Прочитал: «Заклятие, тишина, уровень навыка, 1, класс, маг, описание, вы накладываете на цель эффект немоты, цель, получившая этот эффект, не может пользоваться магическими способностями, время действия, 1 минута, время перезарядки, 30 минут, дополнительный эффект, нет». Шанс наложить заклятие на цель своего уровня или ниже, 90. Ничего себе, это я сам, что ли, эффект сгенерировал. Еще больше удивился я и, оглядевшись, решил попробовать провести мини-эксперимент. А что, если попробовать тебя усыпить? Подумал я и, наведя на лягушку руку с посохом, произнес: сон, ничего не произошло, спи, тоже нет, усни, и опять ничего. Зеленая болотная жаба первого уровня как прыгала, так и прыгает, совершенно никак не реагируя на мои потуги. Попробовал использовать еще несколько слов и словосочетаний, близких по смыслу к слову «сон», но ожидаемого эффекта не добился. Наверное, мой класс не способен усыплять противников, пришел к заключению я и решил было прекратить эксперимент. Но тут, как это иногда бывает, в голову пришла логическая идея и потребовала размышлять именно со стороны логики. Итак, я кто? Менестрель, а менестрель – это музыкант, то есть певец, который еще и играет на музыкальном инструменте. Лютня, конечно, у меня есть, но играть на ней я совершенно не умею. Надо учиться. Но вот петь-то я могу. Единственное, теперь надо понять, что мне петь. Как там это у музыкантов называется, репертуар. Ну так вот, и мне тоже нужно понять свой репертуар. Поэтому, если допустить, что мои предположения верны, мне необходимо попробовать спеть что-нибудь про сон. А такие песни я знаю, задумался. Что-то совсем на ум ничего про сон не приходило. Вспомнилась только какая-то детская песенка, и ничего более серьезного. И в общем-то это было вполне логично. Современные песни я не любил из-за того, что не мог понять смысл в их текстах. На мой взгляд, он там полностью отсутствовал. А если ко всему этому добавить ужасные кривляния исполнителей, тупейшие интервью, скандалы и грязь, которая всех их преследовала, то становится очевидным, почему я всегда переключал канал телевизора или радио, когда слышал эти неадекватные звуки с неадекватными наборами фраз. Что же касается музыки, то мне нравилась классика или так называемая спокойная расслабляющая музыка. Включил ее фоном. Она, не напрягая, играет, а ты занимаешься своими делами. Но дело в том, что в данный конкретный момент любая музыка мне никак не могла помочь. Ведь я не был музыкантом от слова совсем. А значит, любые попытки сгенерировать еще какие-нибудь заклинания я мог только через текст. Может быть, попробовать вспомнить какие-нибудь стихи, продолжил размышления я. С другой стороны, мои слова «тише», «тише» каким-то образом активировали же способность. А это не было ни песней, ни стихом. Хотя, быть может, я и не прав. Ведь стихотворение со словами «тише», «тише» я знаю. И написал его Константин Бальмонт. Оно так и называется «тише», «тише». Так это что получается? Я из-за этого активировал способность. У меня теперь осталось 4 неоткрытых ячейки. И если я прав и какие-то произнесенные мной фразы автоматически подстраиваются под заклинание, то мне надо хорошенько подумать, что именно петь или читать вслух. Впрочем, сейчас можно это быстренько проверить, попробовать произнести стихотворение или даже, может быть, спеть какую-нибудь песню, которую алгоритмы игры воспримут как защитную. Только вот нужно понять, что именно мне нужно исполнить, ведь в голове кавардак и ничего придумать я не могу. Маг в тюрьме говорил про усиливающие броню, силу и критический урон эффекты. А значит, нужно придумать что-то из подобной тематики. И начать пробовать нужно с простого. Вздохнул, собрался с мыслями, положил палец на пустую иконку и негромко произнес. Усиление брони. Идентификатор тут же пискнул. Получен положительный эффект. Устойчивость к получению магического и физического урона. Уровень эффекта. 1. Время действия эффекта. 10 минут. Описание. Положительный эффект, увеличивающий ваши защитные характеристики на 1 единицу. Что интересно, в этот момент я почувствовал, как в теле возникает уверенность. Не знаю, как еще описать то чувство, что у меня появилось, но сравнить его можно с тем, когда ты именно что уверен в своих силах. Интересно, хмыкнул я и продолжил эксперимент. Усиление силы. Получен положительный эффект. Усиление магической и физической атаки. Уровень эффекта. 1. Время действия эффекта. 10 минут. Описание. Положительный эффект, увеличивающий ваши атакующие способности на 1 единицу. В голове появилось желание начать с кем-нибудь драться. Выбросил оттуда это желание и попробовал активировать 3-е умение, о котором мне говорил Магастер. Усиление критического урона. Получен положительный эффект. Увеличение критического урона. Уровень эффекта. 1. Время действия эффекта. 10 минут. Описание. Положительный эффект, увеличивающий шанс силы и частоты критического урона на 1 единицу. Просто превосходно. Обрадовался я. Посмотрел на идентификатор. Итак, теперь у меня есть 5 способностей. 2 атакующих. Магический удар воздухом и тишина. 1 защитная. Усиление магической и физической атаки. И 2 усиливающие. Усиление магической и физической атаки и увеличение критического урона. Неоткрытой осталась 1 ячейка. А это значит, что нужно узнать, какими еще способностями обладает мой класс, Министрель, и уже тогда попробовать активировать новое заклинание. Впрочем, может быть, имеет смысл попробовать что-нибудь придумать и сейчас. Я в сложной жизненной ситуации, и возможно, это умение сможет выручить меня в трудную минуту. Задумался над этой идеей, но довести свои намерения до конца и поэкспериментировать дальше судьба мне шанса не дала. Неожиданно сзади вдалеке раздался громкий рев, который, очевидно, принадлежал какому-то хищнику явно не маленьких размеров. Аргх, уй-уй, все, эксперименты потом, тут же согласился сам с собой я и, постоянно оборачиваясь в ту сторону, откуда слышался рев, как можно быстрее направился к увиденному мной ранее просвету. Не прошло и 5 минут, достиг новой цели, но, к своему разочарованию, живого поселения там не обнаружил. Нет, некое подобие селения, конечно же, тут было, но вот относительно того, что в нем живут живые, были обоснованные сомнения. 4 каменные колонны держали черепичную крышу, которая закрывала от непогоды лестницу, ведущую вниз. Идентификатор показывал, что это строение лаулокации солнечных эльфов, древний склеп неуспокоенных душ, уровень 9-14. Опасность высокая. Нет уж, это место мне точно не подходит. Подумал я и собрался было посмотреть на идентификатор, в котором был компас, чтобы определить свой дальнейший путь, как услышал крики и звуки боя, доносившиеся из проема, ведущего в склеп. Люди, в смысле, эльфы, пронеслось в голове. Очень может быть, вероятно, одиночка или какая-то группа пытается тут качаться, почесал затылок, но может быть и по-другому. Вполне возможно, что это те самые души, что обитают внутри, дерутся с кем-то, например, с деревьями. Посмотрел на стоявшего невдалеке каменного стража. Нет, они в склеп не влезут, но это ровным счетом ничего не значит. Могут быть и другие противники, которые болоту предпочтут склеп. Минуту постоял, колеблясь и пытаясь найти ответ на вопрос, идти или не идти. В склепе явно кто-то зачищал нечисть, и скорее всего, это были игроки. А значит, у меня появлялся шанс на спасение. Если же их там нет, то я просто аккуратно гляну и, не привлекая внимания, аккуратно удалюсь, решил я, накинув на голову капюшон. Спустился до самого низа. Звуки боя стали слышны еще громче. Приготовив на всякий случай обилку, свернул за угол и обнаружил 2 лежащих на камнях убитых зомби. Оказалось, что это персонаж, НПС, имя, зомби-охранник, раса, зомби, уровень, 9, опасность, высокая. Так, ясно, идем дальше. Если вдруг будут какие-то проблемы, то жму обилку скрыться с глаз и, исчезнув из поля зрения возможного противника, бегу к выходу. Решив сделать так, не спеша, перешагивая через тушки убитых монстров, направился внутрь склепа. Конечно, идти было опасно, но оставаться безоружным одному посреди болота было не менее опасно и безрассудно. Вошел в каменный коридор, по стенам которого тускло горели факелы. Интересно, кто это их тут зажигает? Стараясь не шуметь, вздохнул я, пытаясь сориентироваться, откуда доносятся звуки боя. Глава 12. Всем привет. В этот момент в одном из ответвлений коридора сверкнуло ярким оранжевым светом и чей-то голос прокричал. Молодец, Люмиан, так и долби их огнем. Не надо другую магию использовать. Она только ману съедает, а толку почти нет. Фаерболами их вали. Голос был смутно знакомый, как и имя, что произнесли. Попытался вспомнить, но хорошенько память напрячь не получилось, потому что через секунду красивый бархатный голос произнес: «Мальчики, перерыв, мне маны накопить надо, резервуар почти пуст». Без сомнения, этот голос принадлежал красавице-хилерше по имени Хелинна. Уж его-то я запомнил. А значит, к величайшему счастью, мое спасение фактически свершилось. Вновь посмотрел по сторонам, на автомате отряхнулся, приведя себя в порядок, и крикнул: «Ребята, не стреляйте, это я, Элой». В конце коридора тут же наступила тишина, потом там пошуршали, затем из-за угла высунулась голова в шлеме. «Министрель», — удивилась голова, и вскоре появилось все туловище. «Ты чего тут делаешь?» «Привет», — поздоровался я. «Привет от старых штиблет», — удивленно произнес воин диадем, поднял забрало шлема и, шагнув ко мне, повернувшись в помещение, откуда вышел, сказал: «Ребята, это действительно тот мелкий». «Да ладно», — крикнул кто-то, и через секунду оттуда вышел лучник Димка как Димка. Посмотрел на меня и удивленно присвистнул. И правда он. Следом за ним стали появляться другие ребята, которые молча подошли и, встав полукругом, стали осматривать меня, словно бы видели впервые в жизни. «Так значит, Веслоухий пожаловал», — наконец произнес маг. «Тебя каким ветром сюда задуло? Ты ж маленького уровня совсем». Я неопределенно улыбнулся, пожав плечами. «Элой», — сказала хилерша, — «ты зря сюда пришел, тут поти нужна, один пропадешь». В этом подземелье монстры не только очень сильные и агрорадиус у них большой, но они еще и социальные. А гришь одного, агрится вся ближайшая к нему группа. Поэтому мой тебе совет, найди Потей, только после этого исследуй различные подземелья и склепы. Спасибо большое. Понял. Да, как вообще ты сюда смог добраться? ГМ, это просто случайно получилось, ответил я и постарался как можно дружелюбнее улыбнуться. Групповой чат, Люмиан, ребята, это админ, я же говорил вам всем, а вы не верили. Админ, 100 пудов, Хелина, по всей видимости, да, ты прав, видите, как легко он нас нашел. У них наверняка программы поиска игроков есть. Димка как Димка. А как он сюда пробраться смог? Он же нубского левела. Что он за несколько дней мог вкачать? Максимум уровень, а то и меньше. И то при условии, что он ковырял моба все 24 часа в сутки вообще без отдыха. Так что он второй, максимум. Хелина. Да не второй он, а 10-й. Посмотрите сами. Димка как Димка. А во, действительно, как 10-й при запросе определяется. Может, лаг сервера, Хелина, да какой еще лаг, 10-й он, кнопочка, офигеть, диадем, как он так смог, Люмиан, ты бы был админом, тоже бы смог, Димка как Димка, им запрещено поднимать себе уровни, по условиям игры, да и не могут они это делать, игра не позволит, Люмиан, но дядя-то твой смог нам по 5 уровней халявных дать, Димка как Димка, так это до обновления было, дядьки разрешили это сделать по большому блату, а теперь такое сделать нельзя. Там новые и все блокирует. Люмиан, значит, можно, раз этому удалось. Кнопочка. Ребята, а может, это не админ? Люмиан, а кто? Игрок, который за 3 дня поднимает столько уровней, сколько любой другой поднимает в лучшем случае за полгода. Да даже донатер, если загонит в игру пару миллионов, и то только месяца через 3 доберется до 10-го. Так что это гейммастер. Кнопочка. Не обязательно. Может быть и по-другому. Люмиан, как это по-другому? Просвети, Хелина. Возможно, ребята, это не админ, а почти обычный игрок. Просто он, Люмиан. Ну, говори, чего замолчала, Хелина. Просто он, ГМ, немножечко необычный игрок. Димка как Димка. Как это, кнопочка? Ты хочешь сказать, что он, возможно, читер, Люмиан, или багаюзер, Хелина. Что, в принципе, сути не меняет. Если Илай не админ, то игрок, сумевший найти какой-то нечестный способ для поднятия уровней. Кнопочка. Почему нечестный? Может, он его придумал? Хелина. Это не предусмотрено правилами и логикой игры, а значит, несправедливо по отношению к другим игрокам. Кнопочка. Сейчас я его спрошу. Люмиан. Стой, не надо. Кнопочка. Почему? Люмиан. Потому, если его спросишь и он ответит, то ты будешь знать, что с игроком что-то не то и он нечестно поднял уровень. И если это читер, то тебя забанит за то, что ты знала и не сообщила. Кнопочка. А я все равно хочу знать правду. Люмиан. Правдой будет твой бан и наш. Поэтому молчи. Кнопочка. Тогда что делаем, диадем? Ничего. Принимаем его в пати. Играем 10 минут и говорим, что нам пора. После этого идем в город. Люмиан. Главное, про его уровень молчите и не высказывайте удивления. Пусть считает, что мы нубы тогда не заметили, что он был только 1-го. А раз не заметили, то, значит, и не знали ничего. Следовательно, мы не нарушали правила и банить нас ни за что. Удивительно, что ты смог нас найти, произнесла кнопочка, сделав шаг вперед и встав рядом со мной. Я пожал плечами. Серьезно, Элай, скажи, ты как тут оказался? Я же говорю, случайно забрел, улыбнулся я, коря себя за то, что не успел придумать правдоподобную версию своего неожиданного появления. Случайно, случайно забрел, широко открыла глаза бафферша. Да как ты мог сюда забрести, если ты только 2 дня назад в игру зашел, не мог ты сюда добраться, тебя бы в болоте сожрали, но я тут и добрался, видишь, весь балахон в тине. Кнопа, тебе же говорят, случайно, что ты к человеку пристаешь, натужно улыбнулся диадем. Ах да, я забыла, кивнула бафферша. Групповой чат, диадем, кнопа, хватит, не пались, кнопочка. Ребята, но мне очень хочется узнать, как у него это получилось. Это нереально, такого просто не может быть. Хелина, как не может, если это есть? Или ты глазам своим не веришь? Димка как Димка, может, это двойник, фантом, кнопочка, да не похож. Люмиан, а ты проверь, кнопочка, и проверю. Элай, извини, а можно тебя потрогать? Потрогай, удивился я от такой неожиданной просьбы. Бафферша подошла ближе, ткнула пальчиком в плечо, потом в грудь, потом нагнулась и потрогала колено, затем распрямилась и, потрогав шею, повернувшись к ребятам, произнесла: Он настоящий. Ага, подтвердил я ее вывод. Блин, неужели до этого они принимали меня за зомбака? Ух, хорошо, что хоть разобрались и не грохнули. Групповой чат. Диадем, да тихо ты. В чат пиши. Чего ты орешь-то? Димка как Димка. И что будем делать? Может, завалим его? Счетчик убийств откроем. Диадем. Станем красными, вне закона. Отрицательная карма вырастет. Димка как Димка. Ну и что? Мы ее тут и отмоем, убивая монстров. Люмиан. Опасно. Если это гейммастер, то не мы его, а он нас грохнет, скорее всего. А потом разозлится и со злости еще и забанит. Так что не надо его валить. Кнопочка. Да вы чего? Я против. За что брата Министреля убивать? Он качался. Он старался. А вы ему процент слить хотите? Вы же знаете, как новичкам бафферам тяжело в этой локации вкачиваться. Люмиан. Ага, тяжело. Да так тяжело, что этот тип взял 9 уровней за 2 дня, в то время как мы 3 месяца угробили, играя минимум по 5 часов в день, и только до 5-го добрались. Хорошо, хоть дядька лучника помог, а то до сих пор бы на волков и сов охотились. Диадем. Да, странный парнишка этот Элой. Первый раз о таком слышу. Кнопочка. Я тоже. Димка как Димка. Ребята, кстати, мне вот какая мысль сейчас пришла в голову. А может быть, этот баффер вовсе не игрок, а НПС? Диадем. Да нет, ясно же, что игрок. Димка как Димка. Тогда что делаем? Кнопочка. А давайте его в группу возьмем, раз уж он тут. Люмиан. Зачем? Кнопочка. Ну а чего, место-то есть. Плюс еще баф и атака лишними не будут. Я же 10-й взяла, а значит, группа может быть до 7 человек. Люмиан. Мутный он какой-то. Лук, а ты что скажешь? Димка как Димка. Не знаю. Если валить его не хотите, если он не админ и не читер, то скажу, что мне парняга нравится. Отчаянный, толком без шмота, без оружия, в соло взял и проперся, фиг знает куда, фиг знает зачем. Нравятся мне такие безбашенные люди. Люмиан, а я вот таких, наоборот, сторонюсь и опасаюсь. Не знаешь, чего от них ждать в любой момент. Диадем, как это не знаешь? Чего ждать? Очень даже знаешь. Игрок стремится качаться. Вот парень и прокачался. ГМ только вот непонятно как. Кнопочка. Вот и я о том же. Молодец, Элой. Хилка. А ты что молчишь, Хилина? Я думаю, маг прав. С этим Министрелем не все гладко. У меня есть версия, но она вам не понравится. Диадем. Ну не тяни ты. Кнопочка. Хилка. Давай. Димка как Димка. Лена, действительно, ну скажи, что ты думаешь? Ты же мозг нашей пати, Хилина. Я думаю, что это, Люмиан. Ну, Хилина, думаю, это не просто гейммастер, а проверяющий админ. Кнопочка. Не может быть, Хилина. Может. Потому что другого объяснения того, как за столь малый промежуток времени сумел взять такое огромное количество опыта, просто нет. Диадем. Нам конец. Это бан. Ты права. Он за нами следит. Люмиан. А я говорил сразу, что это админ. Во попали. Димка как Димка. Да за что бан-то? Мы еще ничего не нарушили. Диадем. Может и не бан, но мы на заметке, это факт. Люмиан. Хорошо бы не бан. Не хотелось бы еще 3 месяца тратить на кач, создав нового персонажа. Диадем. Согласен. Поэтому, ребята, нам нужно быть более бдительными. Вдруг у нас еще какая халява подвернется типа этой беты. Нельзя ей ни с кем делиться и никому ничего рассказывать. Видите же сами, нас спасут. Я думаю, все за. Димка как Димка. За. Хилина. За. Кнопочка. За. Люмиан. Я тоже за. Только Кнопе надо перестать учительницу младших классов из себя строить и тащить всех подряд к нам. Кнопочка. Да кого я тащила-то? Никого. Только Элая чуть ввела в курс игры, и все. Люмиан. Ага. Никого. Африка Шмика помнишь, который под корнями Игдрасиля обжился? Кнопочка. Он не знал, как ему качаться. Я только подсказала. Люмиан. А до этого какого-то комара обыкновенного, который был лучником, но от чего-то охотился на кроликов, бегая за ними с алебардой. Кнопочка. Мы с ним насчет домашних кошечек разговаривали. Люмиан. А до этого. Диадем. Все, стоп, хватит. Давайте к делу. Решаем, что делаем с Министрелем. Есть 3 предложения. Завалить, игнорить и взять в группу. Первые 2 означают, что если это гейммастер, то он явно обидится и захочет нам отомстить. Как это будет и когда, мы не знаем. Но я считаю, что на ровном месте находить себе врага глупо. Поэтому предлагаю взять этого парня в пати. Тем более, что для того, чтобы сюда добраться, он проделал огромный и опасный путь. Так пусть кач ему будет наградой. Кнопочка. Согласна. Голосуем. кто за то, чтобы принять на сегодняшний кач брата Министреля. Я с Хилкой за, кто еще? Люмиан, за, Люмиан, за, Кнопочка, ура. Ребята, не знаю почему, но я чувствую, что Илай парень хороший, и админ он или нет, а я попробую с ним подружиться. Люмиан, ага, подружись, а заодно узнай, как он смог выкачаться так быстро. Ведь даже админам игра не должна была позволять так быстро набирать опыт. Диадем, все, уходим из чата. Продолжаем кач, тем более что Кнопе уже скоро уходить. Элай, раз ты тут, то принимай группу и помогай девчонкам. Времени на разговоры нет, работаем. Тут же у меня на идентификаторе появилось сообщение. Вы приглашены в группу, хотите присоединиться? Да нет, нажал да и увидел, что на экране устройства появились 6 иконок с портретами игроков, среди которых был и я. Погнали, это не элитник, сейчас мы его быстро уконтропупим, сказал воин, захлопнул забрало шлема, подбежал к стоящему в углу метрах в 15 от нас Неписю и ударил того щитом. Ребята стали стрелять в монстра, и уже через полминуты тот упал. Нормально, кивнул воин и скомандовал. Пошли вон в тот коридор, там элитник с двумя прислужниками стоит. Попробуем их завалить. Погодите, произнесла хилерша и, удивленно посмотрев на поверженного монстра, протянула. Ребята, а я, по-моему, только что экспу получила. Шкала опыта увеличилась. И я, ГМ, как это? И вообще, присел на корточки лучник и засунул руки в живот зомби. Вы только гляньте, лут и в мобах появился. Отдельный приватный чат друзей. Диадем, да, это точно админ. Активировал программу, и вуаля. Пошел опыт, хилина, и не только, еще и вещи стали падать, Кнопочка, ребята, а может это случайность, типа, баг, Люмиан, вот именно что баг, ибо твой дружок, читер-багаюзер, ха-ха, хилина, и что делаем, выходим, Димка как Димка, нафига, если это админ, он сам, по всей видимости, фармит, хилина, ты хочешь сказать, незаконно качается и добывает трофей, Димка как Димка. Почему незаконно? Законно. Он же блюститель здешнего закона. Ему тоже надо качаться. Он правил не нарушает. Просто качается сейчас, чтобы не мешать другим игрокам, когда сервер заработает на полную катушку. Хилина. Крайне неубедительная версия. Кнопочка. Погоди-ка, ты хочешь сказать, что админ себе включил экспу? Для кача? Димка как Димка. А для чего же еще, им же тоже надо уровни поднимать. Так что я думаю, все законно. Кнопочка. Но вы же говорите, что он незаконно взял 9 уровней. Тогда зачем ему качаться, если у него есть возможность без охоты уровни брать? Димка как Димка. Мир игры меняется. Возможно, из-за утреннего обновления этой опции уже нет. Кто знает, как и для чего, но факт есть факт. До этого он каким-то образом получил уровни, а сейчас просто качается. Диадем. Может быть, делает себе алиби, чтобы все думали, что он законным способом опыт получает. Люмиан, очень похоже на то. Кнопочка, так значит, все законно, и можно не беспокоиться. Диадем, не знаю, а если он нас сдаст? Димка как Димка, зачем это ему? Диадем, а я почем знаю, сдаст и все. Люмиан, ему будет невыгодно нас сдавать. Хилина, а если это не админ, а читер? Люмиан, он бы так не светился, зачем ему палево? Все знают, что на бете опыт не идет, а лут с монстров, тем более. Хилина, странно все это. Диадем, голосуем. Кто хочет продолжить с Министрелем, пишет за. Кто не хочет, против. Я за. Кнопочка, за. Димка как Димка, за. Хилина, за. Люмиан, воздержался. Диадем, эй, маг, так не пойдет. Либо ты за, либо ты против. Если против, то кикаем и качаемся сами. Люмиан, блин, я бы написал, что я против, но уж очень опыт хорошо идет. Как представлю, что мы тут за пару часов нафармим. Хилина, да и лут тоже. Новенький шмот падает. Я такого не видела. Явно с последнего обновления. Кнопочка. Люмиан, да брось. Пиши за, и поехали качаться. Время идет. Меня скоро из капсулы выгонит. Хилина, ребята, а давайте еще раз проверим. Может быть, незаметное обновление экспу активизировало? Может быть, это не из-за Министреля опыт идет? Люмиан, а из-за кого еще? Совсем недавно он был первого уровня, а сегодня уже 10-й. А значит, захотел опыт, включил, чтобы шел. Захотел, выключил. Хилина, и все же давайте проверим. Элай, мы тебя на пару секунд из группы кикнем. Хотим посмотреть, сколько опыта в пятером идет и сколько в шестером, чтобы сравнить. Окей, спросила хилерша. «Без проблем», — сказал я и, чтобы не мешать, отойдя чуть назад, встал у стены. На идентификаторе появилась надпись: «Вы исключены из группы». Перешли в другой коридор. В конце него показалась группа зомби, которые между собой о чем-то беседовали. Увидев нас, самый здоровый из них, чья кожа отливала золотистым светом, зарычал, и вся троица бросилась на нас. «Массовая провокация», — воскликнул воин, и из его щита вылетело несколько шипов. Эти шипы явно поранили неписи, и те, зло рыча, набросились на диадема. «А мне что делать?» — обратился я к начинающему натягивать лук лучнику. «А тебе не сказали?» — крикнул тот и, видя мое мотание головой, добавил. «Тогда хиль, если умеешь, а теперь не мешай. Монстры хорошо загрелись на танка, нам надо их побыстрее завалить». И действительно, лучник синхронно с магом и баффершей стали наносить удары магией и стрелами по одному из прислужников. Хилерша же не переставала лечить воина и других ребят. «Но я не умею». Потерялся я и в волнении начал лазить в идентификаторе. Началось все слишком быстро, поэтому я очень занервничал и забыл, где находится меню с магическими умениями. В 3 метрах от меня бушевала битва, зомби отбегали от танка и кусали других игроков, а я трясущейся рукой все искал и искал это проклятое меню, боясь, что меня вот-вот тоже укусит. Через минуту я, наконец, нашел нужную закладку и собрался было начать помогать ребятам, кидать на монстров тишину и стрелять по ним магическим ударом воздуха, но оказалось, что бой к этому времени уже закончился. И через мгновение последний НПС упал к ногам изрядно потрепанного воина. Групповой чат. Димка как Димка. Жесть. Чуть не крякнули от элитника. А опыта ровно 0. Не идет опыт. Люмиан. А нуб этот, что, стоял и смотрел. Не видел, что у нас жизни нет толком. Кнопочка. Чего вы хотите от новичка? Тем более он наши полоски жизни не видел. Хелина. Он не новичок, он только шифруется под новичка. Ясно же, что это админ, гейммастер. Кнопочка. А я говорила, что не надо его кикать было. Диадем. Как кикнули, так и обратно воротим. Кнопочка. Берите его скорее. Быстро отпиваемся и гоу, гоу, гоу. У меня времени совсем мало осталось. Ой, мамочки, я еще никогда не была так близко знакома с гейммастером. Люмиан. Или с читером. Эх, и хочется и колется. Ладно, гори оно все пропадом. Я за. Бери его. Пусть нас всех забанит. Ой-ой-ой. И меня вновь пригласили присоединиться к группе. Ну, что, Элай, вот ты опять в нашей прекрасной пати. Стой, не мешайся под ногами. Я сейчас вон того зомбака позову, сказал Диадем, кивнув в сторону одиночки. Завалим его и высчитаем опыт. А зачем его считать? Решил прояснить я неясный момент. Это нам понадобится на будущее. Так мы сможем вычислить пропорцию, количество зомбаков к количеству опыта, полученного за этот час. И после этого, сравнив с охотой в других местах, сможем понять, выгодна ли нам тут прокачка или нет. Понял? Ага. Вы хотите найти самое оптимальное место для кача. Все правильно ты уяснил. Ребята, давайте уже начнем, поторопила Кнопочка. Готовность 1. По местам, скомандовал Диадем, и даже не сказав, где находится мое место, кинул метательный нож, стоящего в соседнем коридоре НПС. Зомби убили довольно быстро. То ли ребята уже приучились, то ли потому, что он был не элитный. По окончании боя воин повернулся ко мне и спросил: «А ты чего не бил? Так мне опять не сказали, что делать». Вот я и не стал, чтобы ничего не испортить. Видали, как надо, запоминайте. Раз лидер группы или рейда не сказал, что делать, то стойте и не дергайтесь, усмехнулась Хелина. На будущее для рейдов точно пригодится. Молодец, Министрель, тут не рейд, мог бы сам допереть, поморщился маг. Да ладно вам, сами виноваты. Сказать надо было Элаю, что ему делать, а не искать крайнего в своих ошибках, произнесла Кнопочка, в задумчивости рассматривая лежащие на полу изделия из ткани. Что смотришь, берешь? Спросил ее танк. Неа, накидка фигня. У меня сумка маленькая и для такого хлама места нет. Я незаметно просканировал. Название. Халат магический, с дырами. Ранг предмета. 10. Спектр. Белый. Градиент. С. Описание. Верхняя одежда для магических классов. Характеристики. Сила. 0. Ловкость. +1. Выносливость. +2. Интеллект. +2. Дополнительный физический эффект. Отсутствует. Дополнительный магический эффект. +5 к резерву маны. Раз не надо, то пусть новичок наденет, предложила хилерша. Может, у него лучше, снял зеленую шляпу с пером лучника и, почесав затылок, обратился ко мне. «У тебя по характеристикам лучше, чем этот хлам, или берешь?» «Возьму, если вам не надо. У меня ряса и куртка с маленькими характеристиками», — сказал я. Поднял вещь с пола, потряс, отряхнув от пыли, и под странные взгляды сопартийцев надел халат сверху кожанки. Отдельный приватный чат друзей. «Люмян, видали, чего творит? Димка как Димка. Да, жаль, запись сделать нельзя. На форуме бы выложить. Все бы охренели. У чувака надета ткань, на ней кожаный доспех, а сверху он еще одну ткань на себя надевает. Просто офигеть можно. Диадем, какая еще запись? Вы совсем, что ли, умом тронулись? Такое на форуме выкладывать нельзя. Нас сразу, как его пособников, забанит навсегда. Димка как Димка. А может, он из несгибаемых? Они вечно с экипировкой экспериментируют. Люмян, да нет, те в самопале ходят, а этот нормальный шмот в 3 слоя на себя надевает. Вот уж читак так читак, хилинно. Ребята, а может быть, это просто глюки игры? Опять у корпорации обновление криво встало? Диадем, по всей видимости, это так. Ладно, народ, давайте еще немного покачаемся, чтобы подозрений не было, и расход. Глава 13, в поте. А я так и так на расход, неожиданно произнесла Кнопочка. Извини, ты обиделась, что я халат взял. Понял я по-своему ее решение и испугался, что из-за какой-то фигни поссорюсь с добродушными ребятами. Я сейчас сниму. Нет, Элой, носи это тряпье на здоровье. Сколько влезет, отмахнулась она. Просто мне пора выходить. Радаки бучу поднимают. Так что все, спасибо за кач. Всем пока. Погоди, остановил ее Диадем. Как ты завтра после обновления зайдешь? Тут же мобы будут. Пошли, проводим к выходу. Ой, а я и не подумала, пискнула та и вновь поторопила. Пошли быстрее, а то у меня уже здесь, в реале, ураган намечается. В связи с тем, что убитые монстры еще не возродились, до выхода дошли быстро. Всем пока, до завтра, вновь сказала бафферша и вышла из игры. При этом камнем, как это было в тюрьме, когда маг кидала уходила из игры, она пользоваться не стала, а замерцала и через несколько секунд исчезла. Пока эхом произнесли члены пати с явной грустью в голосе. «Ну что, мы тоже, наверное, тогда на расход, пошли в город», — произнес Диадем. «Вар, а может, еще качнемся? Нормально вроде бы идем ведь», — предложил Димка как Димка. «Без бафа я вас всех не вытяну, маны не хватит», — сказала Хильяна и, чуть подумав, добавила. «Да и атаковать непись вы будете слабее». «Она права», — согласился Люмян. «Хватит на сегодня». Итак, норм попробовали и поняли, каких мобов можно и нужно бить, а каких лучше стараться не огреть. «Жалко», — с грустью вздохнул лучник. «Монстров хоть завались, ни тебе конкуренции на спотах, ни глюков сервера, да еще и экс поначалу идти. Это ж просто кайф. Надо было Кнопочку попросить еще часок побафать, лишнюю пару процентов бы взяли, а может и больше. Мне до 11 ранга 12% осталось. Дня за 3-4 можно будет взять». «Это да», — согласились с ним остальные члены группы и стали подниматься по ступеням наверх. «А давайте тут выйдем. Чего ради нам в город переться? Все равно отдохнуть там толком не успеем», — неожиданно предложил Диадем. «Действительно, чего нам там делать? Выходим прямо здесь», — поддержали его остальные члены группы. Обалдел я от осознания того, что через полминуты могу остаться в этой местности один. И тут мне в голову пришла замечательная идея. А что, если мне попробовать придумать несколько заклинаний? Вдруг получится и они сработают? Ведь только недавно у меня получалось это сделать. Так, может быть, получится еще раз, тогда я буду ребятам полезен. И они меня, скорее всего, не бросят тут. Поняв, что это мой единственный шанс вернуться в Эльфград живым, я кашлянул и аккуратно произнес. «Ребята, а может быть, я попробую вас бафать?» «Ты?» — остановился Диадем, а за ним и вся группа. «Угу. А знаешь, кому, что и когда бафать?» — зацепился Димка как Димка. «И еще тебе, Ленке, нужно будет помогать подхиливать в сложных ситуациях. Справишься?» «Я постараюсь». «Да погодите вы», — подняв руку, остановил разгорающуюся дискуссию Люмян. «Пацанчик же нуб совсем. Вы же понимаете, что он не в курсе ни хрена. Город, что ли, забыли? Если бафы он, может быть, и сможет раскидать, то вот насчет отхила я не уверен. Думаю, вряд ли справится. А как может быть по-другому? С чего бы ему уметь хилить-то, если он полный нубера?» Отдельный приватный чат друзей. «Диадем, маг, спокойней. Зачем админа злишь?» «Люмян, я его не злю, а пытаюсь спровоцировать и расколоть. Сейчас посмотрим, что скажет насчет Хила. Хилина. Ну так если он гейммастер, то точно все умеет. А может он и без всяких допущений умеет. Он же 10-й уровень. Неожиданно заступилась за меня хилерша и, повернувшись ко мне, с надеждой в голосе спросила. Умеешь? Пока не пробовал, честно признался я. Но ячейка под это умение есть. Ячейка? Пустая? Уточнил Диадем. Ведь умения же ты не выучил и они у тебя маленького уровня, так? Пока да, кивнул я, но с другой ячейкой тоже так было, она пустая была, а потом, когда я попробовал использовать заклинание, то она заполнилась. То есть как это заполнилось, ты где умение выучил, спросил Люмиан, или они у тебя сами выучиваются, сами, честно признался я, отдельный приватный чат друзей, Хилина, теперь нам точно конец, Димка как Димка, да, если хоть часть того, что он говорит, правда, то это читер из читеров, взламывающий код игры прямо онлайн. Люмиан, да мало ли чего он говорит, мы это не видим. Может, фантазии малолетки, Димка как Димка, он не малолетка, видно же по аватару. Механика игры не засунула бы юнца во вполне взрослое тело. Люмиан, но ты же сам предполагаешь, что он читер, а исходя из этого, он мог и возраст любой себе сделать. Хилина, ребята, а может быть, обновление сделали и бафферы, раз мастер глючный. Теперь сами на автомате умения учат до 10 уровня, Люмиан, невероятная версия, но вообще, наверное, все может быть, как и то, что, возможно, парнишка просто врет про скиллы и у него ничего не выучено, Диадем, вот сейчас и проверим, хорошо, пусть Илай попробует, не сдался Люмиан, давайте не будем элитников подзывать, а будем аккуратно вытягивать обычных монстров по одному, тогда хилка при любых раскладах отхилить нас сможет, если у Илая ничего не получится, и посмотрел на нее, сможешь же, если не более двух, то да, а вот что будет, если загрится большой парик, монстров 5, риторически спросила она, что будет, кирдык нам будет, вот и все, окажемся на кладбоне и, выйдя из игры, пойдем спать, хохотнул лучник, ничего смешного нет, поморщился маг, во-первых, умирать, это неприятное ощущение, а во-вторых, будет минус опыт, мы не 20-го плюс уровня, чтобы так сильно за это переживать, опыта пропадет совсем мало, а вот профит может быть большой, без конкуренции за пару часов процентов по 5 поднять сможем, и хочется и колется, вздохнул Диадем и, посмотрев на свою пати, спросил, голосуем, кто за, руки подняли все, включая меня, ну что ж, Элай, тебе оказывается великая честь быть в лучшем составе игроков в этой компьютерной, пафосно начал говорить танк, но был перебит жрицей, хватит лясы точить, или ты забыл наш девиз, и они все вместе крикнули, пока ты спишь, враг качается, короче, Элай, пока не бафай, а слушай сюда, повернулся ко мне танк, ты бафаешь чем можешь и отходишь вот за этот камень, он показал рукой, у тебя бафы на 10 минут пока прокачаны, так, не знаю, я еще особо никого в поте не бафал, неопределенно пожал плечами я, что собеседник вряд ли увидел из-за нескольких слоев одежды, надетой на мне, ну, хохотнул лучник, все такими были, остепенила его моя заступница, хилерша, ну ладно, короче, я огрю одного моба, но может прибежать два, с одним, если ты баф нормальный положишь, мы справимся за минуту. После этого я тягаю еще одного или мини-паровозик из двух монстров. Мы их вновь окучиваем. Таким образом, за 3-4 минуты, если все будет хорошо, мы 3-4 неписи грохнем. Понял? Я кивнул. Тогда слушай дальше. Если прибежит 1-2 моба, то ты в бой не вступаешь, а просто следишь за нашей шкалой жизни и за маной хилерши, готовый в любой момент прийти на помощь. Ну а после боя просто собираешь лежащие на полу трофеи. Вот, собственно, и вся твоя роль. Он кивнул на дальний край пещеры. Вон видишь, 4 штуки стоят, так вот, там еще за углом один есть. Их по одному не выдернешь, они как семья. Поэтому агрится сразу все вместе. Того, который за углом, наш лучник обездвижит, застанет на 30 секунд. За это время мы должны успеть окучить как минимум двоих. Но дело не в этом. Тут проблема в том, что все четверо, которые прибегут, сразу начнут меня колотить. Броня у меня старая, нубская пока. Новую только на этой неделе покупать буду, когда она появится после обновления на рынке. Поэтому могу не сдюжить, а от хила, жизненной силы, мне нужно будет много. Следовательно, Хилина может по мане просесть. Так что ты в том случае, если четверо загрится, Как только они все вокруг меня встанут, тоже помогай лечить, когда увидишь, что у меня будет половина жизненного резервуара. Понял, понял. А они не могут развернуться и атаковать меня? Нет, покачал головой танк. Агро у меня хорошие, поэтому никто не соскочит, хмыкнул. Пока я, разумеется, жив. Если лягу, то вас быстро всех перевалит. Так что помни, мое здоровье напрямую связано с вашей жизнью. Поэтому, как увидишь, что у меня половина хп осталось, сразу помогай Хилке. Договорились? Да, но есть проблема. У меня нет лечащих заклинаний. Как нет? Не выучил у этого, ГМ, Сангилила. Почему? Денег не хватило? Ага, соврал я. Блин, расстроенно вздохнул Диадем. Посмотрел на стоящих вдалеке мобов и сказал, значит, вся надежда на Хильену и на твои бафы. А что мне бафать-то? А у тебя чего, выбор, что ли, есть? Хохотнул маг. Масс-баф на устойчивость от физических и магических атак. Масс-баф на усиление физической и магической атаки группы. И баф на частоту критического урона. Есть у тебя такие? Они же изначально всем бафферам даются. Да, кивнул я, боясь, что ребята откажутся от затеи совместной прокачки и просто выйдут в реальный мир, бросив меня. Все твои бафы, насколько я помню, должны быть на плюс один. А если ты напрягаешься при их произнесении, то могут и на плюс два получиться. В общем, мне и хил, и бафы к силе магической атаки и на крит. А луку с танком на силу физической атаки и на тот же крит. А почему ты говоришь, если напрягусь, то на плюс два бафну, а если не напрягусь, то на плюс один только, естественно. Баф-то зависит от того, насколько хорошо ты усвоил уроки у своего наставника. А, понятно, кивнул я, не став говорить, что наставника я еще вообще не посещал и, возможно, бафы у меня получится на плюс ноль. Ну а раз понятно, то тогда давай, бафы. Чего время терять? Ага, сейчас. Протер я ладонью вспотевший лоб, пытаясь вспомнить какое-нибудь подходящее четверостишье и прочитать его. «Погоди», — остановил меня танк, вытащил из сумки тунику и протянул мне. «Надень это вместо своей беспонтовой рясы, она тебе маг силу даст. Вдруг шанс на более лучший баф вырастет». Я осмотрел надетую на себя одежду. «Надевай ту, что воин дает, она точно лучше твоей. Кстати, сковай, где ты ее выбил?» — спросил меня Люмиан. «С гремлинов, у большого дерева», — отмахнулся я, не став рассказывать обо всей подоплеке появления у меня данной накидки. ГМ, значит, добавили. Раньше не было. Я этих гремлинов много перебил, хмыкнул он. Наверное, я взял предложенную тунику, осмотрел, прикинул размер и надел ее прямо поверх других предметов, что были на мне, посчитав, что хуже не будет. Идентификатор что-то зажужжал, но я не стал пока на него обращать внимание. Ой, мамочки, прислонив руки к щекам, прошептала Хелина, глядя на меня широко открытыми глазами. Теперь я видел все. Ошарашенно проговорил Димка как Димка. Что-то не так, не понял я, посмотрев на ребят. Да нет, сглотнул маг, все так, только вопрос. Тебе не жарко? Да вроде бы нет. Тут же склеп, прохладно, словно десантник. Попрыгал я, на месте проверяя, не звенит ли вся надетая на мне экипировка. Вот и хорошо, что нет, звонко засмеялась хилерша несколько нервным смехом. Очень хорошо, что тебе хорошо. Может, тогда начнем кач? Пока нас не, ГМ, этого, она чуть запнулась, в смысле, не того. Да, да, пожалуй, растерянно произнес Диадем, покосился на меня и захлопнул забрало шлема. Давайте бафаться и гукач, и неожиданно громко пробасил. Пока мы спим, враг качается. Синхронно закончили за него сопартийцы, к которым в этот раз присоединился и я. Так-то, поправил шлем Диадем и скомандовал. Баф, я вновь занервничал, стараясь придумать хоть что-то подходящее. Итак, мне нужно было что-то на силу заклинаний, на силу физической атаки и на защиту. Те бафы на магическую и физическую силу, что я умел, были индивидуальными и на других игроков не распространялись. Сейчас же мне нужен был именно на группу. Коря себя, что не успел подготовиться, стал вспоминать какие-нибудь стихи. На ум ничего не приходило. Решил попробовать вспомнить подходящую по смыслу песню, но и этого не смог сделать. Из эстрады, как назло, тоже ничего толком вспомнить не получалось. «Ну, Элой, давай», — поторопил меня воин-танк, в нетерпении переминаясь с ноги на ногу. «Сейчас, сейчас», — буркнул я и вновь стал напрягать голову. «Что же мне спеть? Что же спеть? Где взять песню? Раз из эстрады не получается, может быть, что-нибудь из фильмов? Или из фольклора?» но в голове творился самый настоящий хаос, из которого ничего полезного вычленить было нельзя. «Ну, так можешь ты бафать или нет, чего мы тут стоим? Если не можешь, скажи, и мы расходимся», — недовольно произнес маг. «Черт возьми, они ведь действительно выйдут, и меня тут монстры сожрут. Серьезно, Элой, либо давай баф, либо конец нашему нубскому рейду», — согласилась с магом Хелина. «Баф», — вновь заорал Диадем. «Все, все, бафаю», — сказал я, зацепившись за первую попавшуюся песнь. «Только попрошу не удивляться и не смеяться. Я еще не знаю, что из этого может получиться». Посмотрел на идентификатор, выделил на нем группу, зажал клавишу с бафом на защиту, мысленно перекрестился и, вспомнив о том, что от исполнения зависит качество усиления, запел. Запел то, что вспомнил, втайне очень надеясь, что боги этого мира сумеют интегрировать мои завывания, сделав из них достаточно хороший для группы положительный эффект. «Закаляйся, если хочешь быть здоров. Постарайся позабыть про докторов. Водой холодной обтирайся, если хочешь быть здоров». Браслет моментально пискнул, показав. Получен положительный эффект. Улучшенная кровавая устойчивость к получению магического и физического урона. Уровень эффекта. 2. Время действия эффекта. 15 минут. Описание. Возрадуйтесь. Боги благосклонны к вам. Положительный эффект увеличивает ваши защитные характеристики на 10 единиц. И, видя, что группа получила баф, переключился на новый, случайно попавшийся в голове стих Бородино, который, по моему мнению, должен был поднять боевой настрой. Забил заряд я в пушку туго, и думал, угощу я друга. Постой-ка, брат Мусю, что тут хитрить, пожалуй к бою. Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою, за родину свою. Дзинь, вновь взвизгнул идентификатор. Получен положительный эффект. Улучшенное кровавое усиление магической и физической атаки. Уровень эффекта. 2. Время действия эффекта. 15 минут. Описание. Возрадуйтесь. Боги благосклонны к вам. Положительный эффект увеличивает ваши характеристики атаки на 10 единиц.